Глава 19. «Вы соображаете, что делаете? Да вы знаете, кто я!» Ночью яростный крик барона собрал бы уже всех гостей и жильцов в доме, если бы не прочные стены. Слава богу, сделаны они были на совесть. «Я знаю, кто ты, Лонгстри. Ты шантажист, мошенник и мерзавец, черт бы тебя побрал!» Саймон отвечал со всем спокойствием, словно так и должно быть. Лонгстри своими длинными пальцами вырвал из кармашка сюртука золотую заколку, стрекозу, принадлежащую Оливии. «Тогда я расскажу, как вы сладко проводили вместе время в одной из комнат несколько дней назад у всех под носом». Поведение Лонгстри было безумным в прямом смысле. Говоря с Саймоном, он кривлялся, жестикулировал и активно играл мимикой, что его можно было бы принять за сумасшедшего. «Я полюбуюсь, как вы жалко будете пытаться спасти вашу дорогую пышечку. От гнета и сплетен ей не будет покоя, негде будет укрыться, потому что дочери графа не пристал развратничать. Ваша дорогуша останется в абсолютном одиночестве и в полной нищете, и никто не поможет ей, никто не откроет больше дверь». Саймон прошел твердыми шагами и вырвал заколку из его рук. «Я открою. Но этого даже не понадобится, потому что ты никому ничего не расскажешь». Барон изумленно посмеялся. «Что? Ваша самоуверенность граничит с безрассудством. С чего вы взяли, что я стану вас слушать или подчиняться вам? Между прочим, эта история сыграет злую шутку и с вами тоже. Не думайте, что сможете спрятаться за своим титулом. Без него вы никто». Самоуверенным его считала только Оливия. Или нет? Неужели он действительно такой? Саймон, спокойно выслушав и заложив руки за спину, ответил: «Закончил? Вот, глянь сюда». Он протянул ему маленький листок. «Это адрес одной квартиры в пригороде Лондона. Совершенная глушь, но точно знакомая тебе. Верно, Лонгстри?» Лист в его руках задрожал. Барон обомлел, смял листок и поднял на Саймона испуганные глаза. Ужас, читающийся на лице Лонгстри, доставил Саймону немалое удовольствие. Он не смог сдержать самодовольную улыбку. Так ему и надо. «Откуда? Как?» «Ты все знаешь. Скажу тебе одно. Либо ты уезжаешь из Лондона и никогда не возвращаешься, либо в ближайшем выпуске газеты будет напечатано о том, как барон Лонгстри распространяет разврат в нашей стране, проводя выходные в постели одного адвоката». Саймон поморщился. «Тебе же известно, как заканчиваются подобные истории, Лонгстри. Тебя за это повесят». «Нет, вы не можете...» Его голос упал до шепота. «Могу», — холодно ответил Саймон. «Так что больше нет сомнений в моей самоуверенности?» Барон оцепенел. Альтернативный шантаж был фарсом. Естественно, Саймон не переносил этого мерзавца, но смерти ему не желал и не хотел уподобляться ему. Как бы там ни было, сколько и какие бы пакости ни сделал Лонгстри, он все-таки человек. Не Саймону решать, жить ему или умирать. А еще ему не хотелось до скончания века ощущать тяжкую вину за его никчемную жизнь. Не хватало Саймону, чтобы этот подонок душил его подушкой по ночам в страшных кошмарах. «Послезавтра ты соберешься и уедешь отсюда. Мне все равно куда. Главное, подальше отсюда и от столицы, это ясно?» «Да», — с поникшей головой на выдохе произнес барон. Саймон вышел из его комнаты, закрыв за собой дверь. Он втянул в себя воздух, его плечи поднялись и опустились на выдохе. Одной проблемой меньше. Саймон сунул руки в карманы и медленно пошагал в свою комнату. Неторопливо поднимая ноги по лестнице, на площадке он столкнулся с Изабель, у которой в руках был маленький горшок с цветком, похожий на пинг-кастион. Тот самый, букет которого он отправлял Оливии. В другой же руке она несла тарелку с парой сэндвичей. «Саймон, что же ты еще не спишь, мой мальчик?» Изабель не ожидала встретить его. Ее глаза растерянно забегали. «Как раз поднимаюсь в покое. Это что у тебя, пинг-кастион? Я и не знал, что он у нас имеется». «Почаще бы бывал в саду, дорогой. Можешь найти там много нового. Этот совсем увял. Хочу удобрить его и поставить поближе к солнцу. Не хочется, чтобы пропала такая красота. Жалко. Он очень нежный и такой чувствительный». «Да», — задумчиво протянул Саймон, внезапно вспомнив об Оливии. Он взглянул на другую руку с тарелкой и кивнул на нее. «Что это?» Изабель сглотнула. «Я проголодалась и сделала сэндвичи». Улыбкой она попыталась скрыть волнение. Саймон насторожился, но не подал виду. Изабель казалась подозрительно странной. Возможно, что-то случилось, и ей нужна помощь. Но, с другой стороны, она сказала бы ему. «Что-то произошло?» — поинтересовался Саймон. «Нет-нет, дорогой, все отлично. Иди спать, а я пойду к себе». Изабель спешно спустилась по лестнице вниз и скрылась с поля его зрения. Саймон положился на ее слова, надеясь, что беспокоиться действительно не о чем. Сведя брови вместе, он продолжил подниматься наверх. Увидев дверь Оливии, Саймон остановился. Спит ли она? Ему вдруг невероятно сильно захотелось войти и рассказать ей, что с бароном все кончено и что ее благополучию больше ничего не грозит. Саймон хотел увидеть ее радостный взгляд еще раз, хотя бы разочек, и знать, что причина этого всплеска радости — он. Саймон представил, как бы она в восторге кинулась обнять его, прижавшись к нему всем телом. Его лицо утонуло бы в ее мягких карамельных локонах. Саймон поцеловал бы ее, а она ответила, и, подняв голову, он очнулся в реальности, осознав, что все еще стоит перед ее дверью, как трусливый мальчишка. Все же он решился и постучал. Оливия не открыла. Саймон подождал и слегка постучал еще раз. Вероятно, она спит. Но потом он услышал приближающиеся шаги. Ручка повернулась, и дверь открылась. Оливия со свечой в руке стояла в одной только ночной сорочке и пеньюаре, накинутом сверху. Саймон пялился на ее полуодетое тело и не мог оторваться, тогда как должен смотреть ей в глаза. Очень по-джентльменски. Он знал, как глупо выглядит со стороны, но все же усилием воли заставил себя поднять взгляд. Оливия не могла не заметить то, куда и как он сейчас смотрел. Она смущенно улыбнулась. «Ваша светлость», — невинно обратилась она, — «что-то случилось?» «Ничего, миледи». Его голос будто осип. «Я хотел вас увидеть и пожелать спокойной ночи». И только, а больше он ничего не собирался сказать. «Я... в действительности мне нужно кое-что тебе рассказать. Позволишь войти?» Оливия отошла в сторону, приглашая вовнутрь. Саймон прошел вперед и развернулся, когда она закрыла за ним дверь. «Так что такое?» Она поставила свечу на комод. Скрестив руки, напряглась, приготовившись к плохим новостям. «С бароном покончено». Оливия выпучила глаза. Наверное, ему стоило выразиться яснее. «То есть ты...» «Нет-нет, я не трогал его, все в порядке». Оливия, расслабившись, опустила плечи. Саймон задумался, почему она настолько сильно обрадовалась невредимости Лонгстри. Он подошел к ней и, взяв ее ладонь, вложил в нее заколку. Посмотрев на нее, она узнала свою вещь и подняла изумленные глаза. «Моя заколка? Откуда она у тебя? Я уже думала, что он навсегда потерял ее». Лонгстри нашел ее в той комнате у Дебетов и пытался ею угрожать в качестве улики. Оливия была поражена. «Но что значит покончено? Что же ты сделал?» «Ничего такого, малышка», — усмехнулся. «Вернее, ничего кровопролитного. В Лондоне я нанял человека, чтобы он покопал под него и нашел кое-какую интересную информацию». «И что же он нашел?» Не в силах ждать, спрашивала Оливия. Медленными шагами Саймон стал прохаживаться по комнате. Он узнал, что барон Лонгстри тайно встречался с одним городским адвокатом. Его дом находится в пригороде. Ты, возможно, не знаешь, что бывает в подобных случаях, так как преступлений такого рода не было уже довольно давно. Оливия нахмурилась и озадаченно покачала головой. «Подожди секунду. И что, что он виделся с каким-то адвокатом? Это же не незаконно. Я не понимаю». Саймон многозначительно посмотрел на нее. «Когда я сказал «тайно встречался», я имел в виду крайне конфиденциальные свидания, носящие вовсе не деловой характер». Оливия все еще не понимала. Но когда до нее дошло, она была потрясена и тут же прикрыла рот ладонью. «Это возможно? Но как? Зачем тогда ему надо было жениться на мне? Неужели только из-за приданого?» Из ее уст это звучало как разочарование. И Саймон почувствовал, словно его изнутри проткнули ножом. «А ты жалеешь?» С неким укором прозвучал его вопрос. «О чем?» «Не знаю», — пожал он плечами. «Может быть, что твой воздыхатель оказался не вполне нормальным для традиционного брака или не вполне твоим?» Оливию поразило заявление Саймона. Если бы она была сумасшедшей, то пожалела бы о том, что ее избавили от подлого шантажиста, чьей главной целью было ее приданое. Благо, она была еще в своем уме. Она радовалась, что ее избавили от такого человека, как Лонгстри. Больше всего Оливию удивило то, что Саймон мог так о ней подумать. Знать столь ужасного человека и все равно желать выйти за него — вот же глупость. «Ты считаешь, я одна из тех девиц, что вешаются тебе на шею? Стоит только взглянуть на них. Чей принцип гласит, неважно как и за кого, но любой ценой выйти замуж за человека с положением?» С обидой сказала она. «Как раз на твой счет я думал иначе, что как раз ты способна разглядеть за титулами самих людей. Но я подумал, что, может быть, тебе нравится Лонгстри и...» «Нет», — твердо прервала Оливия. «Никогда. Даже близко нет». Сейчас для Оливии словно сошла некая пелена, которая не давала рассмотреть картину целиком. Как будто ее сняли, и все прояснилось. Саймон просто ревновал. Он по каким-то причинам ревновал ее к барону все это время. От этого открытия Оливии стало приятно. Но она не хотела принимать это. Саймон неплохой человек. В начале поездки в Лэнд-парк Оливия собиралась стать для Саймона другом. Она не хотела, чтобы он зря надеялся на что-то. Пусть даже если Саймона физически влечет к ней, и он по-прежнему хочет вылепить из нее герцогиню. Хотя непонятно, с чего он решил, что Оливия годится для этой роли. Ведь она была слишком мечтательна. «Значит, ошибся». Виновато взглянул на нее из-под лобья. «Прости, я полный идиот». Душа Саймона радостно возликовала. Стало легко, как будто кто-то изнутри убрал колющие иголки. В полумраке, где горела всего пара свечек, Оливия казалась крайне привлекательной. Длинные волосы, пустившие волны, делали из нее богиню. Шелковые одежды придавали ей еще больше соблазнительности, а ее коже больше гладкости. У него перехватило дыхание, когда Саймон посмотрел ей в глаза и увидел в них блеск. Прошлой ночью он представлял, как пришел бы к ней, как она обвела бы его шею руками, словно лианами, и нежно целовала в губы. Он повалил бы ее на кровать, а она обвела бы его спину ногами. Саймон боялся своих эротических фантазий от того, что они могли стать явью в любую минуту. И в то же время страстно этого желал. Саймон смотрел на нее и не хотел уходить. Он хотел остаться с ней. «Я так и не поблагодарила тебя, что ты спас нас, меня от скандала и позора». Саймона неведомой силой плавно потянула в ее сторону. «В этом была моя вина. В основном моя. Так что не стоит благодарности, малышка». Оливия инстинктивно и также плавно попятилась назад. «И все равно спасибо. Если бы не ты, кто знает, что бы Лонгстри придумал ради брака со мной. Возможно, если бы ты тогда не увел меня в комнату, я бы уже оказалась в лапах барона без твоей помощи». Ему была противна даже одна только мысль, что она могла выйти за него замуж. Сейчас главное, что она здесь, рядом с ним, и ей больше ничто не угрожало. Ее лукавая улыбка и блеск в глазах завлекали, как сокровища могут завлекать пирата. Было похоже, что она играет с ним. Вот же хитрая лиса. Когда Оливии уже некуда было отступать, она уперлась спиной в стену. А Саймон продолжил настигать. Они удерживали взгляд друг на друге. Саймон уперся руками в стену, заключив Оливию в ловушку. Она ласково погладила его по лицу. На пару секунд Саймон закрыл глаза, наслаждаясь ее прикосновением. Потом же взял ее руку и стал нежно целовать ладонь. Поцелуй за поцелуем он продвигался к запястью. Саймон услышал, как она вздохнула от наслаждения. Он с горячностью поцеловал ее в губы, заведя руку ей за голову. Они вложили в этот поцелуй всю страсть, что испытывали друг к другу. Оливия потянулась снимать с него жилет. Одна пуговица, две, три. И вот вещица уже оказалась на полу. Саймон схватил ее за бедра и приподнял, а она, вскрикнув, обвела его ногами и руками. Он целовал ее в шею, а она расстегивала рубашку одной рукой. Оливия ощутила себя легкой, притягательной, чего раньше с ней не случалось. Его прикосновения заставляли ее забыть о всех своих внешних недостатках. Оливия не понимала, откуда в ней проснулось это желание, которое заставляло чувствовать свой пульс, а кровь стыть в жилах. Ничего подобного ей не удавалось ощутить раньше. Это нормальное физическое желание, как считала Оливия. Но она даже не догадывалась, насколько это приятно на вкус. Читать об этом в книгах и проживать в реальности совсем не одно и то же. Раньше Оливия не понимала тех женщин, которые загубили свои судьбы ради мимолетных ночей с любимыми мужчинами. Она не могла даже представить, что может так безрассудно заставить потерять голову. Но теперь будучи на месте тех женщин, чья репутация полетела в тартарары, она понимала их. «Оливия», — прохрипел он, целуя ее за ухом. «Девочка моя, родная моя». Она не знала, почему, но после этих слов ее душа словно взмыла к небесам. Но это должно было закончиться, пока не поздно. «Саймон!» Он внимательно посмотрел на нее, когда Оливия назвала его по имени. «Саймон, нам надо прекратить!» произнесла она, скрипя сердце. И Саймон замер в ту же секунду. Какое-то время они простояли в таком положении, как статуи, тяжело дыша. И хотя Оливия первая сказала «нет», она не торопилась его отпускать, по-прежнему держала в теплых объятиях. Саймон аккуратно поставил ее. Если бы не его поддержка, она, ослабленная, рухнула бы на пол. Восстановив дыхание, Оливия шепотом сказала: «Нам нельзя. Мы не можем, Саймон. Не хватало еще, чтобы нас снова застали. Мы друзья детства. Пусть так все и остается». Саймон посмотрел на нее так, будто ее слова его оглушили. «Друзьями? Нет-нет, малышка, я так не хочу. Для этого у меня есть Хью, и если бы мне нужен был еще друг, я обзавелся бы собакой. В моей жизни для тебя отведена особая роль. Ты нужна мне. Я хочу жениться на тебе». «Саймон!» «Нет, милая», — прервал он. «Мы знаем друг друга, мы хотим друг друга. Мы поладим в браке, поверь мне. Что тебя останавливает?» Оливия, сомкнув руки, смотрела на него и в то же время будто сквозь. То, что их тела возбуждаются при обоюдных прикосновениях, еще не давало гарантию для счастливого семейного брака. Если еще добавить его самоуверенность и упрямство, нежелание считаться с нею, то этот союз был обречен на поражение. «Саймон, ты меня не слушаешь. Я не хочу замуж ни за тебя, ни за кого-то еще. Больше нет. В этой жизни я поняла, что могу рассчитывать только на саму себя». Саймон отстранился на короткий шаг, а Оливия мрачно добавила: «Заключить брак без любви — все равно, что зажечь восковую свечку. Когда-нибудь все же потухнет». Саймон отошел от нее, борясь с желанием заставить ее замолчать поцелуем. «Но что же ты хочешь?» С искренним непониманием задал он вопрос. Недолго думая, она вскинула голову и четко сказала: «Самостоятельности и независимости». Саймон фыркнул, покачав головой. Он знал, каково в этом мире приходится самостоятельным женщинам. Борясь за свои права, они живут самостоятельно, но на сущие гроши, которые им платят за тяжелую работу. Едва этих денег хватает на хлеб, не говоря уже о ночлеге. Да, он видел погрязший в бедности Лондон. Наглядевшись на низший класс, Саймон тут же повысил жалования людям, которые на него работали. И раз в неделю он приказывал своим слугам готовить сладости, заготавливать продовольствие для крестьянских семей. Эти продукты доставлялись на его земли, где жили и работали земледельцы, рабочие со своими женами и детьми. Что же касалось самостоятельных особ среди высшего звена, то тут спорный вопрос. Общество отворачивалось от таких женщин, и они вынуждены были доживать век без аристократской милости, а зачастую с аристократским презрением. Леди не пристала работать. Иногда эти женщины находили себе занятия, на котором хорошо зарабатывали. Например, открывали салоны. Другие копили деньги, чтобы прожить на них остаток жизни. Но чаще всего от безысходности они подавались в гувернантки, а потом медленно скатывались в нищету. И Саймону меньше всего хотелось бы однажды, темным вечерком, найти Оливию, погрязшую в трущобах, среди всякой швали. От этой мысли у него защемило сердце. «Оливия, ты не...» «Да», — перебила она его, — «я знаю. Знаю, что это риск на несчастную жизнь. Знаю, что, возможно, пожалею об этом. Но ведь это моя жизнь. Позвольте мне прожить ее так, чтобы я хотя бы в случае неудачи винила только себя одну. А в случае успеха дайте просто насладиться покоем». Она шумно выдохнула, а в глазах стояла отчаянная мольба. Саймон ничего не ответил. Последнее, что ему сейчас хотелось, — это спорить с ней. Они слишком устали, чтобы препираться и доказывать друг другу важность женской независимости или необходимость брака. Он знал, что она к нему что-то чувствует. Такие искры в глазах, как у нее, не возникают из ничего. Саймон был в этом уверен. Он мягко улыбнулся. «Ты уже сегодня показала свою самостоятельность, малышка». У Оливии снова повело колени, когда на лице Саймона появились очаровательные ямочки в сочетании с мурлыкающим голосом, который еще и нахваливал тебя. Ей просто стало невыносимо находиться с ним рядом, потому что она становилась слабой. «Выстрел был превосходным», — добавил он. Оливия чувствовала, как у нее вспыхнул румянец на щечках. «Мне просто повезло». Ей не хотелось хвастать перед ним. «Сомневаюсь. И все-таки ты молодец. Видела бы ты лица завистниц, которые ждали твоей неудачи». Помолчал некоторое время. «Я вот не видел». «Нет?» Она удивилась. «Нет. Я смотрел на тебя». Так же пристально, как и сейчас. Оливия открыла рот. Она не могла отвести взгляд, а слова словно застряли в горле. Неожиданно Саймон протянул ей руку. «Иди сюда», — сказал он ей тихо. Она с недоверием посмотрела на его руку, но в конце концов приняла ее, вложив в ответ свою. Не оборачиваясь, он потянул ее в сторону кровати. Оливия напряглась. «Что? Саймон?» «Верь мне, малышка». Она недоумевала, чего он хотел добиться, но почему-то решила довериться ему вопреки сомнениям. Должно быть, она сошла с ума, раз не выдернула свою руку из его ладони. «Ложись». Саймон откинул одеяло, а Оливия еще больше нахмурила лоб. «Я просто прилягу с тобой. Приставать не буду, даю слово». Он безобидно поднял руки, и она подчинилась. Прихоть Саймона казалась очень своеобразной, даже странной. Но, с другой стороны, это ведь никак им обоим не повредит. Они просто полежат вместе в одной кровати. И вдобавок ко всему, Саймон обещал вести себя прилично. Оливия легла. Саймон аккуратно накрыл ее одеялом, а сам обошел столбы кровати. Он прилег на другую половину, подперев одной рукой голову. Она повернулась на бок к нему лицом. «Почему ты хочешь жениться на мне?» Внезапный вопрос слегка удивил Саймона. «Я уже говорил». «Да, ты говорил, что ищешь жену, чтобы она занималась делами и домом». Саймон кивнул. «Но достойных на это место полно. Всех леди обучают с детства вести дом и выполнять обязанности жены. Почему именно я?» Саймон начал аккуратно убирать ее карамельные пряди от лица. Его глаза блестели от горящих свечей. Оливия не могла от него оторваться, как ни старалась. «Может быть, все юные леди и обучены хранить домашний очаг, ты права. Но далеко не все из них умеют делать это хорошо. И не все из них умны и честны. Ты не одариваешь меня лестью, чтобы понравиться. Ты говоришь обо мне так, каким меня видишь. В этом я нахожу твое преимущество перед всеми». Действительно, Оливия никогда не пыталась обольстить не только Саймона, но и остальных женихов, которые хотели на ней жениться. Она, как никто, понимала, каково это — выслушивать сладкие комплименты, становиться жертвой чьего-то корыстного интереса, чтобы в итоге вступить в брак в качестве богатой невесты. Оливия неизбежно чувствовала себя использованной после того, как разгадывала замыслы мужчин и давала им отворот-поворот. И чувство это неприятно застревало где-то в горле. Оливия вдруг подумала, стала бы она вести себя так же притворно, если бы они с Саймоном не были знакомы с детства, и ей бы хотелось за него замуж. Наверное, нет. И это странно, потому что ее мать с момента ее взросления и по сей день учила обольщать мужчин. Вот только предпочтение она отдавала характеру отца. Честный, справедливый и рассудительный. Оливия была близка именно к его благородным качествам. «Значит, ты считаешь меня умной и честной?» Ей почему-то очень захотелось услышать это от него. Саймон утвердительно кивнул. «А мальчиком ты, верно, так не считал, раз смеялся надо мной?» — уколола она. Саймон свел брови к переносице. Он накручивал на палец прядь ее длинных волос. «Я всегда считал тебя такой. Ты даже способна составить конкуренцию некоторым моим друзьям. И, как я уже говорил, я не смеялся над тобой. Может быть, подшучивал, но без издевок, и это правда». «Но а как же мои любимые краски, которые ты испортил?» Саймон внимательно посмотрел на нее. «Малышка, я использовал твою акварель, не зная, что она была тебе так дорога. И потом, я ведь исправился, подарив тебе через несколько дней новые краски. Неужели ты меня все еще не простила?» Оливия, непонимающе, нахмурила брови. «Мне подарил их отец. Они были великолепны. Я проснулась рано утром и нашла их у себя». «На прикроватной тумбочке?» Саймон покивал головой. «Это был я. В тот же день, когда ты разозлилась на меня, я написал письмо отцу, чтобы он помог раздобыть наилучшую акварель. Когда ее привезли, под утро я положил ее, пока ты спала». Оливия была потрясена. Все эти годы она думала, что Саймон Смит – монстр, который выкидывал с ней глумливые номера, смеялся, портил ее любимые вещи, то есть краски. Она вдруг прозрела. Все обстояло далеко не так. Он играл с ней и шутил, а испорченные краски возместил еще более качественными и яркими. Оливия так ошибалась на его счет и даже не сомневалась в своей правоте. Ей стало очень стыдно за ее поведение и плохие мысли о нем. Оливия даже не могла теперь объяснить, почему она подумала, что именно отец подарил ей новую акварель. Наверное, потому что в глазах обиженного ребенка, кроме отца, не нашлось претендента, который сделал бы ей такой дорогой подарок. Но, как оказалось, такой человек нашелся. «Саймон Смит», — говорила она с ноткой торжественности, — «выражаю вам благодарность за подарок, который был сделан много лет назад. И мне очень жаль, что я не оценила его по достоинству». Саймон посмотрел на нее так, будто она была единственной женщиной в этом мире, и взял ее руку и нежно поцеловал тыльную сторону. У Оливии кожа покрылась мурашками, наверняка такими же заметными, как веснушки на лице. Саймон игриво улыбнулся. «Когда ты выйдешь за меня, у тебя будут краски всех цветов и оттенков превосходнейшего качества». «Саймон!» Все-таки неудивительно, что за Саймоном охотится куча невест. Он был очень красив, как бы это ни звучало из ее уст, но глупее было отрицать явное. Грубые черты лица выражали мужество и уверенность. Рука Оливии потянулась к нему. Проведя ладонью по его щеке, она нащупала слегка колючую, едва заметную щетину на подбородке. И сейчас он здесь лежит в ее кровати. У тех девушек, которых она оставила за бортом, даже не хватит фантазии, чтобы мечтать о чем-то подобном. По непонятной причине Оливии стало неприятно от мысли, что на ее месте могла бы оказаться Шарлотта Уоррен или любая другая девушка. Она откинула эти мысли, как ветра сдувают осеннюю листву. Через пару минут он ушел в свои покои. Засыпая, Оливия отметила, что непроизвольно улыбается. И эта блаженная улыбочка появляется тогда, когда она возвращалась в мыслях к нему. Оливия пришла к выводу, что все-таки Саймон неплохой человек, но он абсолютно не хотел ее понимать. Она предположила, что, возможно, он притворяется, что не понимает ее стремлений. Пока Саймона не было, Оливия четко знала, чего хотела. Она и сейчас знает. Но что-то внутри ее тяготило, что-то будто мешало. Нет, она не хотела думать об этом, потому что это ничего не значит. Оливия была тверда в своих планах жить так, как ей хочется. Быть самой себе хозяйкой и писать картины. В этом она видела свою судьбу, свое предназначение. Все останется неизменным, как бы ни протестовало сердце.